Конец апреля, май 1973-го. Вернулся на круги своя, получил письмо. Думал, что привез роман, а сейчас вижу, что привез так сочиненьице. Лежит оно в перепечатке. В понедельник, наверное, раздам по адресам. Но придется вернуться к нему еще раз. Буду рад, если ты его прочтешь. В нем все на месте, все правильно. Но теперь надо придать ритм, беспощадно вычеркнуть все длинноты и добавить некую яркость. Живу на содержании Васильева, жду потиражных за кино. Предназначенная на это «жду» валюта ушла на оплату отъезда на Чукотку Коли Бадаева. Что делать? Парня надо было выручить от долгов и алиментов. А кроме меня, ему тут ни одна живая душа копейки не даст. Я об этом не жалею. Он сейчас счастливый человек.